но не смог, рука не поднялась. Он несколько раз сглотнул, будто сдерживая тошноту. Уже тогда, 10 июня, я знал, что моим писанием пришел конец. По привычке пытался продолжать и понял, что погубил не только ее, но и себя. Я не могу больше жить, я скоро умру. Она умерла безвинно, как жертва. Я умру виновным, как преступник, даже не заметивший своего преступления. Кары нет. Все, что я написал про жизнь, любовь, вину, наказание и смерть — полная чепуха. Есть только вина, и она остается. Рюфенахт встал, подошел к шкафу, достал еще бутылку, налил себе, выпил. «Вы, небось, думаете, что я напился и несу ахинею?» «Нет, я совершенно трезв и говорю правду. А правда в том, что мне уже ничем не поможешь. Регулу убил я. Помогите мне, господин комиссар. Арестуйте меня». Он сидел на стуле прямой, как палка, положив руки на стол, устремив взгляд на Хункелера. Лицо в свете лампы белое, будто каменное. Внезапно на ресницах блеснули две крохотные слезинки. Стали больше, но почему-то не падали, словно приклеились. Потом, наконец, сбежали по щекам к подбородку. Хункелер встал, кивком попрощался с Рюфенахтом, который по-прежнему неподвижно сидел у стола и плакал. Комиссар вышел на улицу, посмотрел на луну, белым шаром, висевшую над головой, сел в машину и поехал прочь отсюда сквозь ночь. Наутро за завтраком Хункелер решил поговорить с Хедвиг. «Хочу кое о чем тебя спросить», — начал он. «Это касается твоей интимной сферы». Она засмеялась, ожидая, что будет дальше. «Ты случайно не приревновал меня? Интересно, к кому?» «Нет, ревность тут ни при чем. Я просто хотел спросить, хватает ли тебе секса со мной?» «Ты что, рехнулся?» Вчера вечером Рюфенахт утверждал, будто убил свою жену, отказывая ей в сексе. Убил равнодушием, как он выразился. «Господи, какие же вы мужчины дураки!» Она положила в рот маринованный огурчик. «Ведь впрямь считаете себя венцом творения». «Почему?» «Потому что женщина, если надо, всегда найдет для себя выход. Я бы от такого мужика сразу сбежала». «Правильно», — сказал Хункелер. «Она так и сделала». Он налил себе чаю, добавил холодного молока. Сделал несколько глотков, подумал, но потом все же спросил. «Ты еще влюблена в меня, а?» Хедвиг поставила кофейную чашку на стол. Резко, решительно. Вправду разозлилась. «Ну ты полный кретин! Заткнись, наконец!» Через Альшвиль он поехал на Шпицвальд, остановил машину возле фермы. Причапал Сен-Бернар, повалился на спину, зевнул. Хункелер зашел в экологическую лавку, купил зернового хлеба, фунт шпика и граубюнденскую колбаску. В саду под деревьями расхаживал Авраам. Комиссар подошел к нему. Авраам показал ему корзинку, которую держал в руке. «Собачий помет». «Вообще-то я бы предпочел собирать камни», — сказал он. Но фермер попросил собрать собачье дерьмо. Народ выпускает своих кобелей без присмотру. Но они и бегут на коровий выгон, и гадят, почем зря. А дерьмо портит траву. Хункелер достал из кармана скарабея. «Вот, держите. Большое спасибо. Кстати, он подлинный. И знатоки оценивают его в 8000 франков». Авраам поставил корзинку на землю, вытащил из кармана шнурок, проделав дырочку.